Вашему превосходительству, конечно, ясно значение этого факта. Без него обвинение висело в воздухе. Теперь оно стоит твердо». «Стоит твердо», — неопределенным тоном повторил Федосьев. «Так точно», — Николай Петрович помолчал. «Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который ваше превосходительство проявляли к этому делу. Во всяком случае, теперь, если вы продолжаете им интересоваться, вам надлежит обратиться к товарищу прокурора Артамонову». «Что ж, так и придется сделать», — сказал Федосьев. «Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал. Теперь формальности будут сложнее». «Формальности?» — переспросил с недоумением Яценко. «Формальности по освобождению Загрядского из этого тяжелого дела», — сказал медленно Федосьев, заботливо стряхивая пепел с папиросы. «Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович, что с самого начала следствие ваше направилось по ложному пути. Загрядский невиновен в том преступлении, которое вы ему приписываете». «Это меня весьма удивило бы», — сказал Яценко. Его вдруг охватило волнение. «Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова». Федосьев, по-прежнему не глядя на Николая Петровича, втягивал дым папиросы. «Полагаю, ваше превосходительство, я имею право вас об этом спросить». «В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам ответить. Однако при всем желании я другого выхода не вижу. Да, Николай Петрович, вы ошиблись. Загрядский не убивал Фишера и не мог его убить, потому что в момент убийства он находился в другом месте. Он находился у меня». Наступило молчание. Яценко, бледнее, смотрел в упор на Федосьева. «Как прикажете понимать ваши слова?» «Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их надо понимать так, что Загрядский наш агент, Николай Петрович. Агент, приставленный к Фишеру по моему распоряжению». Снова настало молчание. «Почему же ваше превосходительство только теперь об этом сообщаете следствию?» — повысив голос, спросил Яценко. «Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете, Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится Загрядский, у нас равносильно гражданской смерти. Лучшее доказательство — то, что он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным сказать вам, где он был в вечер убийства. Не счел возможным сказать, откуда он брал средства к жизни. Разумеется, это вещь поразительная, что у нас люди предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту. Это будет памятником эпохи, — со злобой сказал он. Но это так. Что ж делать? Ваше превосходительство, разрешите вам заметить, что интересы этого господина, служащего, как вы изволили сказать, государству, не могут иметь никакого значения сравнительно с интересами правосудия. Пусть так. Но принципы, которыми руководятся люди, управляющие государством, имеют некоторое значение. Мы воспитаны на том, что выдачи сотрудников быть не может. Столкновение между интересами правосудия и принципами высшей политической полиции действительно иногда происходили в России, как и в других странах, и порою приобретали чрезвычайную остроту. Департамент полиции строго стоял на том, что он и в случае такого столкновения не должен выдавать своих сотрудников. Полковник Мясоедов, впоследствии столь известный благодаря дуэли, процессу и казни, был в свое время уволен в отставку за то, что счел возможным на суде сообщить о принадлежности какого-то лица к охранному ведомству. Бывали и редкие исключения. Так, например, в пору процесса Бейлиса, после долгих колебаний, после доклада министру внутренних дел, департамент полиции разрешил начальнику Киевского губернского жандармского управления заявить на суде, что Махалин, один из важных свидетелей по процессу, в свое время состоял секретным сотрудником охраны. Начальник жандармского управления однако этого не сделал.